Хук весело фыркнул. «Я и сам был поражен не меньше вашего. Тесс подготовила погребение у Шек-О. Это одно из его самых любимых мест во всем свете. За несколько дней до моего приезда. Со всеми почестями, Джейми. Все флаги на мачтах приспущены до половины. На кораблях флота тоже пушечный салют, волынщики. Все. Похороны Тайпена, хотя он никогда им не был. В газетах все это подробно описано. Я привез вырезки. В Гонконге объявлен месячный траур. Губернатор заказал особую службу в нашей церкви на круглом холме в Счастливой долине, из-за которой Кулум в свое время стал знаменитым. Гордон Чен устроил величайшую и самую шумную процессию и поминки в истории китайского города, за исключением той, что он устроил для Дирка. Тут, конечно, опять начались эти чертовы пожары на склонах. Говорят, несколько тысяч лачуг сгорели дотла. И не только это, когда я увиделся с Тесс. Могу я выпить чего-нибудь? У меня в горле пересохло. — Конечно, продолжайте, не останавливайтесь, — попросил Джейми и налил им обоим. Его собственный бокал уже давно стоял пустой. Он заметил, что у него дрожат пальцы. — Господи! Почему Тесс вдруг пошла на это? Похороны в море! И какого черта делает Морин, принимая приглашение на ужин, когда нам сначала нужно поговорить? Продолжайте же, ради бога! Хоук сначала выпил. «Бог мой, это славно!» Он снял пальто и сел, глубоко вздохнув, и почувствовал себя лучше. «Бог мой, я рад вас видеть!» «Так где бишь я остановился? Ах, да! Когда я в первый раз увиделся с Тесс, я так расстроился из-за нее. Это было ужасно. Она приняла меня в старом кабинете Кулума и сказала: «Рональд, скажите мне о самом плохом во всех деталях. Расскажите все так, как это происходило». Она стояла у этого огромного письменного стола, прямая, как Крея, бледная. Я никогда не видел ее такой бледной, Джейми. Портрет Дирка на стене. Смотрит на тебя с вызовом своими зелеными глазами. Попробуй, мол, соври. Я рассказал все, как мог. Конечно, она уже слышала кое-что от Стронгбоу. Помните? Я просил его сказать ей, что отправляюсь с пакетботом, и извинялся, что не могу прибыть с горцующим облаком, потому что была назначена срочная операция. Она даже не покачнулась ни разу, Джейми. Просто слушала, как я рассказываю ей о Токайдо, помолвке, свадьбе и смерти. Рассказываю, как могу, стараясь по возможности щадить ее о дуэли, Норберте, а вас с Горнтом. Это все словно излилось из меня. Точных слов не помню, но я рассказал ей все, как оно случилось. Он замолчал на мгновение, немного успокоившись. «Ну?» Вы ее знаете, всегда все держит при себе, всегда все прячет. Самая неподвижная верхняя губа во всем христианском мире. Она просто поблагодарила меня. Сказала, что получила свидетельство о смерти и документы о дознании через Стронгбоу. Замечательная женщина. Просто жуть берет. Вот, собственно, и все. Ах, да. Она поблагодарила меня за то, что я позаботился о гробе и обо всем договорился с похоронным бюро, что благодарение Богу тоже прошло как по маслу, а? Глаза Хоуга заискрились. Я, естественно, не хотел, чтобы гроб вскрывали. Я дал указание Стронгбоу доставить его прямиком к Блору, Кристенсену, Херберту и Кринку. Я часто имею с ними дело. И приказал им... по так называемым медицинским соображениям, поместить наш гроб в один из их гробов высшего качества с серебряными ручками и немедленно наглухо его завинтить. Никакого выставления тела или вскрытия гроба. Я настоятельно рекомендовал не делать этого в связи с разложением». И так далее. И письменно уведомил Тесс о том же в самых твердых выражениях. рад сообщить, что все обошлось прекрасно с нашей точки зрения и Малкольма. Хоук вновь наполнил свой бокал. Я рад, что поехал. Другими словами, все хорошо, что хорошо кончается. А вы не говорили ей о другом? О нашем погребении? Господи, нет! Я, по-вашему, такой дурак? Это вы глупость спросили, Джейми. Я просто спросил, чтобы быть уверенным, — ответил Джейми. Ему было неприятно. Морин воспользовалась тем же словом. Наверное, я и в самом деле глупею. Как мне, черт подери, с ней быть? Тесс говорила что-нибудь об Анжелике? Насчет того, что намерена делать? Нет, хотя вопросами так и сыпала. Как Анжелика? Прекрасно. Внешне. Спокойная, большую часть времени проводит у себя, иногда выходит к ужину. Сегодня собирается к Сергееву по просьбе сэра Уильяма. От былой жизнерадостности и следа не осталось в глазах ни искорки. Вот опять это слово, — горестно подумал он, — но... Ну, выглядит еще очаровательнее, чем когда-либо. О чем спрашивала Тесс? — Ни о чем особенном. Только о фактах, как они были мне известны. Что да, я считаю, что они любили друг друга. Что это Малкольм преследовал ее, а не наоборот. Что она отвечала на его ухаживание как леди. Она приняла его предложение и согласилась обвенчаться на жемчужине. Но ничего о том, каковы теперь ее намерения. Нет. И это самое странное. Я-то думал, что она прямо дымиться будет по ее поводу. Спросит моего совета. Даст мне какой-то ключ. Но она этого не сделала. В конце концов, я уже много лет являюсь их семейным врачом. Она наняла меня, компания платит мне жалование, и я знаю ее лучше, чем кто-либо. Она не сделала никаких замечаний, ничего не сказала от себя. Вопросы касались только тех деталей, о которых я забыл упомянуть. Очень странно. — Да, — кивнул Джейми, — план у нее должен быть. — Я согласен. Разумеется. Вся история распространилась в прессе от придорожных канав до пика в ярких драматичных деталях. Смерть Тайпена в первую брачную ночь. Такого рода заголовки. Хотя она попыталась похоронить ее, извините, я и не думал играть словами. Я привез вам все вырезки и вот это. Его глаза засветились другим светом. Он протянул Джейми конверт. Почерк Тесс. Мистеру Макфею вручить лично в руки. «Прежде чем вы спросите, я не знаю, что внутри. Она лишь сказала, пожалуйста, передайте это мистеру Макфею сразу же, как приедете». Джейми положил письмо на стол. «Почему вы вернулись?» «Еще одно, пока я не забыл. Старик Брок и его столь же подлый сын, сэр Морган, появились на похоронах!» «Как? Без приглашения?» «Это был настоящий фурор!» Произошло все следующим образом. Тесс подготовила похороны на Китайском облаке. Пушечный лафет с гробом до самого клипера вдоль променада. 40 гостей приглашены на борт, губернатор, вся аристократия, адмирал сэр Винсент Синдери, генерал Скаффер, новый главнокомандующий в Азии, от него за версту веет индийской армии, этакий Саиб, все Тайпены и Гордон Чен. Никакой прессы. Едва только китайское облако встал к ветру в море у Шек-О, и служба вот-вот должна была начаться. Старик Брок и Морган прибыли на своем клипере охотящаяся ведьма. Встали от них в нескольких чейнах. Корабль выдраен до блеска. Флаг Брока приспущен до половины мачты. Сам он и Морган на квартердеке в черных сюртуках, цилиндрах, рубашке с оборками. А когда гроб скользнул в море, Этот сукин сын дал залп из всех пушек и откупорил шампанское. Все на борту говорят, что слышали, как хлопнула пробка. Они выпили, швырнули бокалы и бутылку в море, приподняли цилиндры и с шумом отплыли во свояси. Примечание. Чейн. Около 20 метров. Конец примечания. Ублюдки. Чертовы ублюдки. Да! Позже они заявили, что хотели почтить бедного покойного парня. Губернатор стоял рядом с Тесс. Он сказал мне, что она ничего не сделала. Ничего не сказала, просто стояла там, прямая как кочерга. Он только услышал, как выдох с шипением вырвался из ее губ, и ярость в нем потрясла его. Он сказал, что мошонка у него сжалась, и яйца под горлом запрыгали. Ну, вы знаете это чувство? О, чуть не забыл. Горнт тоже был с броками на квартердеке. Морин сказала, что он становится главой здешнего филиала броков. Да, но все равно он славный молодой человек, я думаю. Даже и в этом случае. Он сказал мне, что ему было приказано появиться на охотящейся ведьме, и клянусь Юпитером, я совсем забыл про Морин. Джейми, вы счастливчик. Спасибо. Большой счастливчик. Хоук протянул ему руку. Мои поздравления. Спасибо. Джейми пожал протянутую руку и притворился довольный, обуреваемый самыми мрачными чувствами. Мы подумали, я принял ее за Тесс. В бинокль. В этой темноте и с шарфом на лице было нетрудно ошибиться. А, чепуха! Она совсем на нее не похожа. Джейми удрученно кивнул. Я знаю, но они примерно одного роста, и то, как она стояла, совсем как Тесс. Ну, знаете, прямая спина. Хоук задумался, потом фыркнул. Мне это не приходило в голову. Сейчас, когда вы заговорили об этом, пожалуй, так оно и есть. Хотя внешне она на Тесс совершенно не похожа. Она должно быть лет на 10-15 моложе, и эти ее темно-рыжие волосы и искрящаяся натура... Господи, да будет вам! Мне это известно. Ошибиться было нетрудно. И слава богу, что ошиблись! Хоук почувствовал приступ дурноты. Путешествовать с Тесс было бы далеко не так приятно. Бог мой, нет! А ваша Морин — потрясающая девушка. Она сказала, что написала вам о своем приезде. Да, в Гонконг, не сюда. И никакой даты прибытия. А! Очевидно, для этого просто не было времени, поскольку горцующее облако вот-вот должен был отплыть, а она только что приехала. Хоук весело хмыкнул. «Вам лучше присматривать за ней, а то потеряете. Горнт был сражен на повал». Джейми вспыхнул, почувствовав, вопреки всему, укол ревности. «Спасибо за подсказку. Как дети, Тесс? Вы их видели?» «О, да! Они в добром здравии, хотя Дункан опять очень сильно простудился. Они все были на похоронах. Я слышал, это было так печально. Маленький Дункан старался держаться мужественно. Эмма и Роза плакали. Тесс под вуалью, густой вуалью. Все понимали, что это конец эры. Дункан остался единственным прямым потомком Дирка, а он еще много лет не сможет наследовать, мальчишке всего 10. Благородному дому это не сулит ничего хорошего. Самая последняя сплетня в Гонконге — это что Брок держит благородный дом за горло. «Черта с два!» — Джейми постарался, чтобы его голос звучал убедительно. «Новый Тайпен придет из ветви Робба, Робба Струана, сводного брата Дирка. Один из его сыновей или внуков станет Тайпеном». «Наверное, вы правы. Но это все равно уже будет не то. Ужасно жал Малькольма. Он был надеждой Тесс. Все время, что я был в Гонконге, я думал о нашем погребении. Таком ненужном, а? Лучше всего нам совсем забыть о нем. Малькольм был погребен там, у Шек-О. Жаль, что это не так, как хотел сэр Уильям, и все мы хотели. Прошлой ночью Джейми опять приснился кошмар про то, что видел боцман. Труп, гребущий воду скрюченными пальцами, чтобы выбраться на поверхность, глаза широко открыты, он снова ощутил озноб. «Мы сделали все, что было в наших силах. А теперь, — спросил он, — почему вы вернулись?» Хоук поднялся. «Тесс попросила доставить почту Макструану вам и повидаться с Анжеликой, и вручить ей письмо!» Он увидел глаза Джейми. «Я не знаю, что в них». «В них?» — резко спросил Джейми. «Вы сказали письмо!» Хоук покраснел. «О, да, в общем, да, письмо. Я не знаю, что в нем. Ну что ж, я, пожалуй, по...» «Да бросьте вы, черт подери!» «Тесс попросила меня передать ей письмо, и все!» «Бросьте! Я же вас знаю!» «Я, наверное, подымусь к ней», — раздраженно произнес Хоук. «Ей захочется узнать. Сядьте!» «Что за письма ради всех святых? Я ничего не знаю, ни...» «Только не кормите меня этим дерьмом! Что за письма?» Хоу заколебался, потом выпалил. «Если вы поклянетесь мне головой своей матери, я вам скажу!» «Идет!» Доктор сел. «Она, Тесс, она просто сказала, передайте этой женщине вот это письмо. Подождите неделю или около того. Затем передайте ей одно из этих двух писем. Всего она вручила мне три письма. Я не знаю, что в них, клянусь Господом Богом, не знаю». «Неделя. Вы имеете в виду до дня месячных? Одно из двух писем, а? Одно, если она беременна, другое, если нет. 11 число будет первым днем. Но сказать что-то будет еще невозможно. Придется ждать еще как минимум 2 недели. Да и тогда надежнее всего подождать месяц, и уже тогда смотреть, начнется ли у нее менструация. Срок может сдвинуться, иногда трудно определить, насколько, в ее случае из-за того, что бедная девушка пережила чудовищный удар, и еще столько всего. Тесс попросила меня подождать, пока я не буду уверен». Он выдохнул. «Ну вот, теперь вы все знаете». «Тесс попросила вас подождать, пока вы не осмотрите ее?» «Ну да, пока я не буду уверен». «Значит, одно письмо на случай беременности, а другое, если беременности нет?» «Да, я же говорил вам, да». «Кому еще вы об этом говорили?» Взгляд Джейми прожигал его насквозь. «Никому!» «Кто он?» «Идите к черту!» — вскричал Хоук, потом выпалил. «Горнт!» «Господи Иисусе! Почему он?» «Не знаю. Ему словно было все известно. Он пришел к тем же выводам, к каким, я полагаю, придут и все остальные. Согласен, что теперь, когда я вернулся, это вполне очевидно. Я сказал Тесс об этом, но она промолчала, только посмотрела на меня этими своими серыми глазами. «Вам легко, Джейми!» — пожаловался он, кипя от обиды. «Вам и всем гонтам этого мира легко! Вы сильные, вы привыкли к бизнесу. А разве бизнес по большей части не ложь? Ну, а врачи к этому непривычны». Исполненное отвращение к самому себе за неспособность хранить секреты, Хоук шумно выдохнул. «После стольких лет другим я уже не стану. Тесс сказала, чтобы я посвятил в причину своего возвращения сэра Уильяма, Альберта и вас, и больше никого». «Не расстраивайтесь. Вы правы. В Иокагаме, черт подери, не будет ни одного человека, который бы не догадался о цели вашего приезда. Черт возьми, бедная Анжелика! Для кого еще у вас есть письма от Тесс?» «Я для сэра Уильяма». «Для кого еще? Ради всех святых угодников, для кого еще?» «Для небесного нашего Ская». Изображая спокойствие, которого он не испытывал, Хоук протянул Анжелике конверт, запечатанный печатью благородного дома. У нее все сжималось внутри с того самого момента, когда Джейми сообщил ей, кто прибыл с горцующим облаком, как ни пыталась она оставаться невозмутимой. Даже почти мгновенная поправка Варгаша, что прибывшая женщина оказалась невестой сеньора Макфея, а не Тесс Струан, не успокоила ее. Как не успокоило и громогласное повествование Хоуга о похоронах Малкольма, которое лишь еще больше сбило ее с толку. Рукописные буквы на конверте были словно выгравированы. «Анжелике Ришо лично». «Почему вам не прочесть его, пока я здесь?» — говорил он, обеспокоенный внезапно выступившим на ее щеках румянцем. «Вы имеете в виду на случай, если я упаду в обморок?» — резко спросила она, садясь прямо в высоком кресле у камина, кресле Малкольма, которое она забрала из его апартаментов перед тем, как освободить их для Альберта Макструана. «Я имею в виду, что вам, возможно, захочется поговорить», — доброжелательно произнес Хоук. «Я ваш друг, а не только врач». Он устремился наверх сразу же после беседы с Джейми, радуясь, что этот инквизиторский допрос окончен, поздоровался с ней, обнял и отмахнулся от ее немедленного, что случилось в Гонконге, сказав: «Повремените секунду, дайте-ка я взгляну на вас». Он внимательно посмотрел на нее как врач, потом как друг. То, что он увидел, обрадовало его. «Я просто предложил». «Письмо адресовано неправильно. Здесь должно стоять миссис Анжелика Струан или миссис Малкольм Струан». Она неловко протянула письмо обратно. «Тесс сказала, что именно так вы и поступите». Эти слова были сказаны мягко. «Если она такая мудрая, почему было не адресовать письмо как положено?» «Ей трудно. Так же, как трудно вам. Она мать, потерявшая сына. Будьте терпеливы, Анжелика». «Терпеливой? Мне? Когда я в осаде за то, что вышла замуж и любила прекрасного человека, который... Вы на ее стороне. Вам ведь платит компания Струана». «Верно. Но я на стороне того, что сам считаю наилучшим. А это не продается даже вам!» Хоук сидел в кресле с дружелюбным видом. Комната была теплой, женской и пронизанной напряженностью. Он видел, как пульсирует вена у нее на шее, как чуть заметно подергиваются пальцы. «Я помогал вам и Малкольму, не только потому, что считал это наилучшим. Для вашего личного сведения, находясь в Гонконге, я подал в отставку. Это последнее задание, которое я выполняю для благородного дома». Она была поражена. «Зачем вы это сделали?» Снова та же странная улыбка. «Я возвращаюсь в Индию. Я намерен попробовать отыскать то, что утерял, сразу же, как только смогу». «А, Арджумант!» От этого она почувствовала себя лучше. Она подалась вперед и коснулась его рукой. «Извините. Извините, что я сказала то, что сказала. Простите меня. Это просто... Извините». «Это пустяки. Не забывайте, что я врач. Я действительно понимаю, как все это на вас давит сейчас. Я готовился к худшему». Он сломал печать и вскрыл письмо. «Она сказала, чтобы я сделал это». Внутри оказался еще один конверт. На нем было написано просто «Анжелике». «Компромисс, а? Предложенный компромисс». «Предложенный вами?» «Да». «Вы знаете, о чем здесь говорится?» «Нет, как перед Богом. Вы хотите, чтобы я ушел?» Ее взгляд был прикован к письму. Через мгновение она отрицательно качнула головой, и он отошел к окну, чтобы дать ей место, отодвинул занавеси в сторону и стал смотреть в ночь, слыша тяжелые удары своего собственного сердца. Она колебалась некоторое время, потом вскрыла конверт. Никакого приветствия. Никакого имени. Я не могу простить вас за то, что вы сделали с моим сыном. Я действительно считаю, что по наущению и с одобрения своего отца вы нацелились на моего сына, чтобы женить его на себе любым способом. Ваш так называемый брак с моим сыном недействителен, меня заверили в этом. Этот брак ускорил его смерть. Меня заверили в этом. Свидетельство о смерти указывает на это. Меня заверили в этом. По сему поводу стряпчие компании готовят документы для дела, которое без промедления будет передано в Верховный суд Гонконга. Если вы носите ребенка моего сына, это не заставит правосудие свернуть со своего пути и не помешает объявить этого ребенка незаконным. Я не могу найти слов, чтобы выразить вам свою признательность за бесценную информацию, переданную мне по вашей просьбе неким общим знакомым. Если, а я считаю, что так и будет, его материалы окажутся ценными, я и благородный дом будем в долгу перед вами и перед этим человеком, в долгу неоплатном. То, что он назвал плату для себя, умеренную, принимая во внимание ценность его информации, вас не касается. Вы не просили никакой и никакой не получите. Но ваш дар памяти моего сына и будущему благородного дома заслуживает того, чтобы о нем задуматься. Как же разрешить эту неразрешимую ситуацию? Решение, если таковое может быть найдено, должно остаться тайной между нами, как врагами. Мы всегда ими будем. И как женщинами. Во-первых, я прошу вас помочь доктору Хоугу, позволив ему в нужное время осмотреть вас, чтобы установить, носите вы ребенка или нет. Разумеется, для подтверждения диагноза можно проконсультироваться с доктором Бэбкотом или любым другим врачом по вашему желанию. Во-вторых, давайте подождем еще месяц, чтобы быть уверенными. Потом мы можем двинуться дальше. К тому времени краткое письменное изложение дела будет полностью составлено и готово для подачи на рассмотрение суда. Это не является угрозой, это просто факт. К тому времени сведения нашего знакомого будут запущены в работу, но частично. В настоящий момент я не вижу, как что-то может помешать предложенному им плану. То, что вы убедили его встретиться со мной, сделала, как уже указывала свыше, меня и благородный дом, обязанными вам. Возможно, к тому времени с Божьей помощью для этой неразрешимой ситуации отыщется решение. Тесс Струан, Гонконг, 30 декабря 1862 года. Разум Анжелики разрывался между счастьем и ужасом. Победой и поражением. Так победила она или проиграла?